Глава восьмая. Возвращение в Хабаровск прошло бурно. Девушки устроили мне жаркую встречу. Все пятеро, включая Мэй, которая вроде бы была со мной все это время. Хорошо до постели не дошло. Ограничились обнимашками и чаепитием на полу гостиной на мягком пледе. У всех нашлось много важных дел. Вика курировала землю, Фокси — Тартус, Валькирия водила Центурию на миссии, про Рокси вообще говорить нечего. Когда все разошлись, я попросил Лольку задержаться. Она одарила меня крайне красноречивым взглядом, когда я предложил ей съездить на бывшую базу отдыха «Амурочку» около Хабаровска, где находился наш первый завод. Опытная девушка сразу поняла, что мы туда не на пикник собираемся. «Можно ты хоть раз позовешь меня в какое-нибудь красивое место? С Фокси вы плавали посреди бескрайнего космоса, с Валькирией пилотировали гигантских мехов, Вику и Мэй ты возишь в другие страны. А я? Одни заводы!» — громко возмущалась Лолька. «У нас были прекрасные дни на борту космического корабля. Мне казалось, тебе там понравилось. Буквально не слезала с... Это другое!» — густо покраснела девушка, с сердитым видом ударив меня кулаком в грудь. «Больно. Я про что-то красиво-романтичное. А ты бы согласилась, предложи я подобное». Не смог сдержать удивление. Не складывалось с образом суровой Лольки. «Нет, конечно. У меня полный завал по работе», — весело фыркнула она, снова ударив меня в грудь. «Но предложить-то кто мешает? Ладно, пойду прихвачу инструменты и поехали». Наш выезд слегка задержался по весьма неожиданной причине. В восход прибыл незапланированный гость. Посты на дороге заблаговременно доложили о впечатляющем кортеже из полицейских и военных машин, сопровождающем бронированный лимузин с императорским гербом. Подавив искушение сделать вид, что никого нет дома, я распорядился организовать торжественную встречу Белинскому Константину Семеновичу, губернатору Хабаровска. Ну и накрыть стол не помешает, с ним наверняка едет целая орава голодных журналистов. «Ха, угадал!» Губернатор специально подождал, пока расстеленную его слугами красную ковровую дорожку окружат люди с камерами. Из лимузина Белинский вышел в сопровождении ярких вспышек, подойдя ко мне с довольным видом. Наши рукопожатия фотографировали особенно тщательно. «Приятный сюрприз, господин губернатор!» — вежливо наклонил голову. «С чем пожаловали?» Он слегка поморщился от моей фамильярности, сохраняя радостную улыбку. Сразу видно — опытный политик. Я почти поверил в его искренность. «Ну что вы, господин Покровский, я не мог не отреагировать на вероломное нападение на гордость всего нашего края. Ваш снимок на горе трупов во всех новостях. Я прибыл, чтобы предложить вам охрану». Во время короткой речи он не забывал повернуться так, чтобы его фотографировали с лучшего ракурса. «Не стоило утруждаться. Вы правильно заметили, я сидел на горе трупов своих врагов. Любой, кто посмеет угрожать мне, станет частью этой кучи. Разумеется, фигуральной. Тех мятежников сразу смешали с навозом и сожгли». Полюбовавшись вытянувшимися лицами некоторых особенно чувствительных журналистов, сделал приглашающий жест. «Желаете экскурсию по моему городу? У нас большие планы по его развитию». «С превеликим удовольствием!» Он говорил с такой радостью, что я снова чуть не купился. «И я бы очень хотел познакомиться с Мэй Покровской». Незапланированную экскурсию сбросил на Витька. Язык у него хорошо подвешен. Самое то развлекать акул пера. Меня же ожидал серьезный разговор с губернатором. Дружелюбная улыбка сразу исчезла с лица Белинского, едва за нами закрылась дверь моего кабинета. Оставшись стоять, он уставился на меня сердитым взглядом. Я спокойно сидел в присутствии губернатора, ожидая обличительной речи, а она все не начиналась. Ну, тогда подогреем ее. «Как поживает Мария? Давно не видел ее. Передайте ей мое почтение. Нужно обладать великолепной выдержкой, чтобы орудовать плетью с таким хладнокровным мастерством», напомнил Белинскому о его любовнице и имеющемся у меня компромате. Честно говоря, не ожидал, что его лицо перекосит настолько сильно. «Господин Покровский, ну зачем вы так? Он вдруг обессиленно рухнул в гостевое кресло, шумно выдохнув. Его взгляд стал совсем затравленным. «Я уже не помню, когда последний раз видел Марию. Нет желания. День и ночь мне звонят из Москвы, имеют без смазки. И все из-за вас. Я-то здесь при чем?» Больше всего меня удивляло уважительное обращение. Раньше Белинский не был столь вежливым вдали от посторонних глаз. «Ваша дружба с братом самого императора изменила все. Не проходит и дня, чтобы в тайной канцелярии не потребовали отчет о состоянии ваших дел. Особенно часто спрашивают, почему я до сих пор не создал с вами никаких проектов». Он закатил глаза, приложив ладонь ко лбу. «Ну, серьезно, что вам стоило обратиться ко мне? Почему вы предпочли построить новый город, а не развивать Хабаровск? У меня теперь столько проблем из-за вашего решения». «Судя по тому, что я о вас знаю, вам это должно нравиться», — специально провоцировал Белинского, чтобы посмотреть, в насколько он отчаянном положении. Проглотил, лишь сильнее скривился. «Ну зачем вы так, господин Покровский?» — повторил он отчаявшимся тоном. «Давайте мы тоже разработаем совместный проект. Со своей стороны обещаю абсолютную поддержку. Хотите землю около моего дворца?» Кажется, под кем-то ощутимо зашаталось губернаторское кресло. Оно, в принципе, понятно. Белинский являлся человеком императора, фактически его представителем в Хабаровске. Вместе с привилегиями ему достались обязанности, и сейчас с него закономерно спрашивали, почему молодой русский гений строит заводы в Китае, Корее и целый город в диких землях, а Хабаровску хрен с маслом. Полагаю, Родиона не очень впечатлил относительно недавно открытый мусороперерабатывающий завод в Амурочке, особенно на фоне корейских андроидов. Возникло секундное искушение послать его куда подальше и работать с новым назначенцем. Нет, нельзя поддаваться эмоциям. Лучше подсадить Белинского на крючок. Поломаюсь немного и соглашусь, чтобы помимо страха раскрытия не особенно почитаемых в империи вкусовых предпочтений, он чувствовал себя обязанным мне. Раньше у меня не складывалось впечатление, что Хабаровск готов к инновациям. Мы постоянно сталкивались с давлением от вашей администрации. «Уверяю вас, господин Покровский, это далеко в прошлом», — воскликнул он с горячим пылом. «Я даже на мгновение поверил». «Не только из-за ежедневных звонков из канцелярии. Они, конечно, сыграли роль. Я не хочу, чтобы Хабаровск оставался на обочине, а вы вдруг переехали в Москву». «Не беспокойтесь, не имею подобных планов. Нравится здешняя природа и близость Китая. Рад слышать об изменении наших с вами отношений». Щелкнув пальцами, вызвал между нами объемную голографическую карту Хабаровска и его окрестностей. Встроенный в рабочий стол проектор земного производства стоил целое состояние, но так было проще, чем разрабатывать собственную модель. Рокси и так разрывалась на куски. Представляю ее реакцию на предложение собрать штуку, которую планировалось использовать раз в месяц. Я не настолько часто разговаривал с людьми без доступа к интерфейсу Легиона. «Я надеялся, вы продемонстрируете виртуальную реальность, о которой так много слухов», — разочарованно вздохнул губернатор. «Мне так и не представилось возможности испытать ее лично». «Конечно», — погасив проекцию щелчком пальцев, повел обрадованного Белинского в большой зал. «Вы могли бы принять приглашение на мою свадьбу и испытать ее вместе с Ростиславом Медведевым. Он пришел в полный восторг от новой технологии». «Я собирался, правда. К великому сожалению, не позволили неотложные дела», — сказал он, чуть было не пустив слезинку. «Врал он тоже хорошо. Я-то прекрасно знал, что дело в Умерове. Князь связался с губернатором и порекомендовал не выделять выскочку, чтобы не нарушать сложившегося между ними равновесия. Не питавший ко мне теплых чувств Белинский легко согласился и теперь кусал локти, попав в опалу главы тайной канцелярии. Одной из причин приезда Ростислава Медведева была личная проверка дел в Хабаровске. Брат императора явно остался недоволен ее результатами, иначе хрен бы Белинский приехал ко мне выпрашивать совместный проект. Мужчина с опаской вошел в раздевалку, будто его там поджидала опасность. Он провозился почти 15 минут, надевая простейший костюм. «Похоже, кто-то разучился одеваться без прислуги», — ехидно рассмеялся Андрей. «А ведь он простолюдин, поднялся из низов, всего добился своими силами Ну, точнее, языком. Мелет он им великолепно. Он бы понравился Мэй. Точнее, его история, — хмыкнул я. А вот и моя принцесса. Девушка впорхнула в зал. Отдохнув от недавней очень бурной ночи, она чуть ли не летала от охватившей тело легкости. Прильнув ко мне в страстном поцелуе, девушка полностью проигнорировала наконец показавшегося Белинского. «Отец звонил», — проворковала принцесса, взяв меня за руки. «Просил передать тебе его искреннюю благодарность за спасение любимой дочери». «И я тоже благодарен ему за чудесную жену». Забравшись под ее рубашку, провел пальцами по дрожащей спине. «Хорошо себя чувствуешь? Лекарь не нужен?» «Не беспокойся. Вика посоветовала мне чудесную мазь от натертости». Хитро подмигнув опешившему мне, она, наконец, посмотрела на мнущегося в стороне Белинского. Он выглядел совсем потерянным, уставившись в пустоту. «А, понятно. Андрей развлекал его виртуальной реальностью. Не представишь нас?» «Он находится в другом мире. Давай к нему присоединимся». Было лень натягивать костюм, ограничился перчатками и очками. Через мгновение рядом появилась величественная Мэй в образе китайской богини. Познакомив губернатора с принцессой, я вновь активировал между нами карту Хабаровска и его окрестностей. В Восходе сосредоточатся все наши передовые производства. Буду честен, в Китай и Корею мы перенесли второстепенные проекты. В ближайшее время я не планировал больших инноваций. «Хабаровск — ваш родной город. Мы не можем удовлетвориться чем-то посредственным». Белинский наклонился, растирая между пальцев сочную травинку. «Я ощущаю запах и влагу. Это великолепно!» «Вам упакуют собственный комплект виртуальной реальности. Его произвели в соседнем здании», — обрадовал мужчину. Вот теперь его восторг был искренним. «Предлагаю продолжить нашу с вами тему спасения мира. Мусороперерабатывающий завод ведь работает в штатном режиме. Город очистился, окрестные свалки тоже». «На вас приходило много жалоб от их владельцев», — вздохнул он, отвлекаясь от любования магическими цветочками. «Я потратил много времени на разрешение неуместных споров. Больше они вас не побеспокоят». «Позвольте выразить мою искреннюю признательность», — ответил ему с легкой иронией. «Так вот, возвращаясь к теме, почему бы не заняться энергией? Я планировал модернизацию нашей энергостанции в Амурочке. Скоро она сможет обеспечить дешевым электричеством половину Хабаровска. Нам достаточно организовать подключение к городской сети. Ценник, скажем, в два раза ниже текущего рыночного. Исключительно, чтобы покрыть амортизацию оборудования, зарплату работников, налоги». «Погодите, вы серьезно?» Белинский сильно удивился. «Да, мы и так питаем все окрестные деревни. Разумеется, речь идет о жилых домах, школах, университетах, больницах. Заводы других аристократов должны платить полную стоимость. Я не собираюсь выступать спонсором». «Вы же фактически обрушите весь рынок». Он с задумчивым видом провел ладонью по волосам. «Городской бюджет неплохо сэкономит». «Звучит заманчиво, но мне бы не хотелось впадать в зависимость». «Разделяю ваше беспокойство. Мы заключим официальный контракт на поставку энергии сроком на год, с автоматическим продлением. Не понравится — вернетесь к прежним поставщикам». Андрей неплохо изучил земные законы. Он сразу составил договор и перекинул его слегка шокированному Белинскому, материализовав перед ним бумажную папку. «Вот, можете ознакомиться». Сев прямо в высокую траву, наполненную потрясающими цветочными ароматами, губернатор углубился в чтение. Он не зря занимал свое место, являясь профессиональным чиновником. Не обнаружив в договоре подводных камней, мужчина машинально потянулся к несуществующему карману. «Уладим формальности позже. Пока предлагаю оценить, на что способна наша новая технология», — подмигнул окончательно потерявшемуся губернатору. «Мэй, окажешь честь?» Почтенно ожидающая неподалеку принцесса вежливо поклонилась, встав около гостя. Она выбрала модный в идеале аттракцион полного погружения — космические горки. Небо над нами раскололось, и оттуда прямо на Белинского упал гигантский манипулятор по типу тех, что никогда не могли вытащить мягкие игрушки из игровых автоматов в торговых центрах. Схватив закричавшего человека за шиворот, огромная рука посадила его в небольшой вагончик на вершине американских горок с бесчисленным числом виражей. Мы с Мэй появились позади него, крепко держась за руки. Идиллический природный пейзаж изменился бескрайним космосом, окружавшим нас со всех сторон. «Проверьте поручни. У черных дыр бывает сильное притяжение», — посоветовала смеющаяся Мэй смертельно побледневшему Белинскому. «Упс, кажется, он боялся высоты». Тележка резко ухнула вниз. Помимо классических приливов адреналина из-за огромных скоростей и постоянных маневров, игроки могли любоваться тысячами ярких звезд, разноцветными туманностями, астероидными полями всех мастей и прочими украшательствами. Андрей не зря постарался с переносом самых популярных снимков космических пейзажей в соцсетях Федерации. Вот смысл нам было рисовать графику и придумывать локации, когда все создано до нас. Мэй выбрала самый долгий маршрут, длившийся почти 10 минут. К его концу губернатор практически лишился дара речи. Забавно, он всерьез подумал, что мы провалились в черную дыру. Тем не менее, несмотря на постоянные крики, Белинский не сорвал с себя очки, добравшись до конца маршрута. Проезд через ледяной водопад перед финишной чертой привел мужчину в себя. Он сам снял ограничитель и вышел из тележки на едва дрожащих ногах. «Потрясающе!» — сказал Белинский срывающимся охрипшим голосом. «Теперь я понимаю, что нашел в вас император. Господин Покровский, вы можете рассчитывать на мою безоговорочную поддержку в своих начинаниях». Он наотрез отказался расставаться с костюмом виртуальной реальности. Неплохо приноровившаяся к нему Мэй, она пользовалась им, чтобы обставить пустующий дворец, дала ценные советы по уходу за уникальной тканью. Будет не очень приятно, если тот вдруг завоняет из-за несмытого пота. Подписав инвестиционное соглашение под вспышками камер, изрядно уставших от прогулок по комплексу и обильного пиршества журналистов, Белинский отбыл в Хабаровск. Воспользовавшись возможностью, я двинулся сразу за его кортежем вместе с сотней лучших гвардейцев. В сам город я не собирался, но вот посетить Амурочку на пару с Фокси и Рокси не помешает. Лолька живо обсуждала с Лисичкой будущий апгрейд реактора. Подруги сыпали незнакомыми техническими терминами со скоростью пулемета, вызвав во мне неясную тревогу и головную боль. Вот вроде по отдельности все слова понятные, а как соберешь их вместе, так сразу ужас. Прибыв в Амурочку, они сразу пошли к зданию генераторной, совершенно забив на меня. Я не возражал, имелись свои дела. Первая база с честью прошла внезапную проверку. Впрочем, с последним я немного погорячился. Из-за приезда Белинского у них появилось целых полдня на подготовку. И все равно, таким образом не скрыть больших косяков, которых не было. Рабочие на заводах, три роты охраны и вспомогательный персонал работали безукоризненно. Я не нашел, к кому придраться. Снял пробу в столовой, посмотрел за бесконечно тянущимся конвейером, проверил переработчик, до сих пор трансформирующий мусор в аккуратные слитки, которые отправлялись прямиком в космос. Апгрейд станции до 4-го уровня требовал целую прорву ресурсов. «Молодцы! Всем премия в размере 2 окладов», — с чувством сказал Сергею, одному из первых своих рабочих, доросшего до должности управляющего. Он был в десятке друзей Витька, которая помогала перестраивать Амурочку. «Продолжайте в том же духе». «Господин, позволите задать вопрос?» Он заметно робел передо мной. Думал, из-за титула, но тут Андрей напомнил про мою фотографию на горе монгольских трупов. Она мгновенно разлетелась по всем рабочим чатам. «Возникла одна проблема, с которой мы не можем справиться». «Почему ты не передал ее Роману или Виктору?» — нахмурился я, заставив его нервно сглотнуть. «Вы же знаете, что можете свободно сообщать им обо всем важном». «Она не связана с производством. К нам регулярно приходят местные жители. Я пытался разговаривать с ними, но они много кричат и требуют главного. Может, сходите к ним?» «Далеко идти не придется, господин хозяин», — по привычке заявил Андрей в другое ухо. «У нас немного в стороне от ворот стоит небольшая толпа. Представляешь, они не кричат и не перегораживают дорогу. Совсем обленились митингующие». «Умно, они не дают нам повода разогнать их». Взглянув на изображение с камер, машинально кивнул, жестом позвав Сергея за собой. «Почему нет? Идем, поговорим с твоими соседями». Интуиция подсказывала, что они бы не пришли просто так. Чуйка добавила про возможные проблемы, почему-то радостно потерев ладонями.